Так и поступим, заодно соберем общую статистику по зараженным. Хлопнув руками по столу, вскочил врач-человек. За работу, господа и дамы. Как проходит работа над вакциной? Спросил я у Алисы, что, как и я, смотрела на Землю с орбиты, сидя на обзорной палубе светотеры. Строго по плану, без промедления ответила она, для человечества вакцина почти готова и скоро начнет распространяться сначала по Солнечной системе, а затем и за ее пределами. Ксеносы же, несмотря на все их старания, находятся лишь в начале пути. Удалось отправить их по ложному следу? Нет, большинству из них просто не хватает квалификации, а те, кто мог бы создать что-то работоспособное, не имеют доступ к необходимому оборудованию. Кстати, на след коллекционеров они уже вышли сами, после того, как мы предоставили некоторые образцы их технологий через третьи руки. Просто прекрасно, сложил руки перед собой я. Уже успела выделить перспективные кадры. Среди тех, кто оказался заперт с нами, есть несколько интересных личностей, что в будущем станут отличными людьми. Жаль, что не получится оцифровать несколько ценных специалистов во владениях ксеносов. Они недостойны чести возвыситься, покачал головой я, тем более, рано или поздно выдающиеся личности появятся и среди людей, надо только подождать. Значит, осталось совсем немного, и человечество займет полагающееся ему место и будет править в галактике. Хорошо, когда план выполняется в точности так, как и было задумано. Остался вопрос, что делать с примитивными расами, что еще не успели выйти в космос. Те же йеги в будущем могут стать угрозой. Изучить, использовать, уничтожить, ответил я, не испытывая по этому поводу никаких эмоций. Просто еще одна группа ксеносов исчезнет с лица галактики. Через пару лет надо будет организовать поисковые партии для обнаружения потенциальной угрозы. Продолжая с виду молча сидеть и наблюдать за тем, как перед нами проносятся океаны и материки, на самом деле мы с Алисией управляли сразу множеством процессов. Возможность подключиться к ноосфере давала множество возможностей, в том числе делать много дел одновременно, находясь в тысячах километрах от места приложения сил. Кстати, наткнувшись на отчет об уничтожении еще одной планеты, где была обнаружена тайная колония левиафанов, я решил задать интересующий меня вопрос Алисе, как проходит изучение ксеновидов с потенциально полезными умениями. Если ты про левиафанов, то медленно. Их мозг имеет удивительно сложную и пластичную структуру. Даже после внедрения роя нанороботов, полностью понять все их возможности бывает сложно. Дополнительно усложняет процесс изучения несовершенства разработанной тобой защиты от их влияния. Несколько техножрецов все же попали под одурманивание и едва не устроили саботаж. Так что сейчас процесс их изучения происходит исключительно на автономных пустотных станциях. Неприятно, но ожидаемо. А что насчет рахни? С насекомыми все несколько проще. Общий принцип псионического воздействия мне понятен. Осталось набрать статистику и можно вплотную заняться разработкой новых технологий на его основе. Но, думаю, тебе будет интереснее перевести данный феномен биологической жизни исключительно в техническое исполнение. Да, это ведь богатая почва для исследований. Управление сознанием, внушение мыслей, еще один способ связи на дальние расстояния, не говоря уже о военном применении. Меня больше интересуют мутации, возникающие от подобного воздействия. Несколько поколений мышей, что подвергались постоянному излучению, уже сейчас демонстрируют увеличение интеллекта, и это всего за несколько поколений. Так что соглашусь, богатая почва будущих исследований. И раз уж речь зашла о новых открытиях, насколько мне известно, в лаборатории изучения других реальностей произошел прорыв, и удалось создать стабильный прокол в другую вселенную. Верно? Кстати, совсем скоро оттуда поступят первые образцы, думаю, тебя они тоже заинтересуют. Новые биологические виды? Нет, скорее кое-что из области фантастики. Портал открылся на альтернативную версию Земли, где случился, так называемый, зомби-апокалипсис. Мертвые восстали из могил и начали пожирать живых, верно, причем человечество там продержалось всего месяц, после чего разбилось на отдельные группы и анклавы. Удивительная скорость при условии, что они находились на уровне конца 20 века. У одного техножреца из исследовательской группы даже появилась теория, что вирус, что и стал причиной появления зомби, влияет еще и на живых носителей, сильно снижая интеллект и критическое мышление, Других причин проигрыша всего человечества, имеющего на вооружении бронетехнику, орде гниющих трупов он не нашел. Будет интересно изучить образцы, в голосе Алисии появились нотки интереса, да и сами тела зараженных представляют кое-какой интерес. Долго еще прокол будет активным, неизвестно, но пока тенденций к уменьшению или дестабилизации нет, так что время есть. Позже можно попробовать основать небольшую колонию на той стороне, после разработки вакцины, конечно. Если одна из моих теорий верна, то построив зеркальную установку, можно будет создавать стабильный портал в другую вселенную, не перебирая бесконечное количество вариантов для прокола в ту же версию вселенной. «Новые знания, новые объекты для изучения», немного мечтательно произнесла она, но никогда не забывая безопасности, добавил в голос менторских ноток я, столь опасные образцы, изучать только в автономных лабораториях с системой самоуничтожения, закончила за меня она, я все понимаю, тем более вирус, снижающий интеллект, пожалуй, это самое опасное, что можно себе представить, к бесконечности добавится еще несколько десятков условных единиц, не удержался от комментария я. Часть 46. Надежды мертвецов. Нет реакции, опустила голову на скрещенные руки Атери, пятая неудача подряд. Не расстраивайся, кха-кха, вовремя прикрыв рот. Тиратус не дал синей крови разлететься по лаборатории, ни у одной тебя ничего не получается. Просто, в уголках глаз Азари блеснули слезинки, столько жизни сейчас зависит от меня и моей работы, а я ничего не могу поделать. Не ты одна, недавно я был на сеансе связи с половином. Лучшие умы и иерархи из тех, кто пережил вторжение жнецов, тоже ничего не могут поделать с этим вирусом, плотнее сжал мандибулы турианец. На Тессии в колониях та же история, будь у нас немного больше времени, проклятые жнецы. Справившись с приступом отчаяния, ученые, каким-то чудом оказавшиеся в объединенном флоте, вернулись к работе. Прошло уже 3 недели с начала пандемии, что накрыло собой всю галактику, и ни о каком лекарстве пока речи не шло. Заражены были все, кроме тех редких счастливчиков, что не контактировали с вирусом по причине постоянного нахождения на борту кораблей и отсутствия контактов с зараженными. Вот только их было подавляющее меньшинство, всего пара сотен. Слышали последнюю новость? В лабораторию без стука и предупреждения вошел человек, с лицом закрытой маской, не для предотвращения распространения заразы, а чтобы случайно не запачкать кровью ценное оборудование. Нет, сам знаешь, мы сидим тут безвылазно, покачала головой Азари, поставь образцы к центрифуге, займемся ими позже. Как скажешь, было странно наблюдать за тем, как на бледном и изможденном лице сияла искренняя улыбка, а новость в какой-то степени хорошая, на Суркеше нашли источник заразы. Подожди, тут же встрепенулся турианец. Что значит источник? Разве этот вирус не был прощальным подарком жнецов? Как я понял, не совсем, покачал головой человек, вирус хоть и был создан при их участии, но, как говорится в новости, разработали его коллекционеры. Да что я вам объясняю, лучше на секунду оторвитесь от работы и посмотрите сами. Оба ученых переглянулись и решили посоветовать его совету, текущий вариант вакцины все равно не сработал бы, а начать новую можно и с небольшой задержкой. Переведя планшеты в режим коммуникатора, они быстро нашли яркий заголовок, что начинался с качественной фотографии некого контейнера, по виду, состоящего из хитина. Сама статья пусть и была написана в воодушевляющем ключе, информации в ней было мало. Как нашли, что поняли, обнаружив, и кто виноват. Ценными были новости об обнаружении нескольких грамм оригинального вируса и объявление о начале поиска подобных контейнеров на других планетах. Однако, едва закончив читать, Азари и турианец заметили оповещение о публикации новой статьи, автором которой была архимагас Алисия из Амт. Несколько раз пересекаясь с данной персоной, оба ученых тут же открыли ссылку и погрузились в чтение, пусть любители красных мантий были фанатиками, но в науке кое-что понимали. Свежая статья пусть и была бедна на красочные эпитеты, зато содержала намного больше информации и целую теорию. Ссылаясь на малоизвестные ранее статьи о деятельности коллекционеров, где прямо указывалось, что они активно закупают рабов, причем с определенными генетическими маркерами и отклонениями, и присовокупляя этот факт к тому, что контейнеры с вирусом были произведены именно этой расой, архимага сделала вполне логичный вывод. Вирус для истребления рас текущего цикла разрабатывался уже давно. Вот черт, едва удержав биотическую волну, способную разнести лабораторию со всем оборудованием, а Терри закрыла лицо руками, я же слышала о чем-то подобном. Помню, еще 300 лет назад мы с подругами спорили, зачем им рабы с определенными признаками. Никогда о подобном не слышал, но, если это правда, задумчиво продолжил смотреть в экран Тиратус, мы в огромной заднице. Это, кстати, объясняет прогресс людей, убито произнесла Азари. Коллекционеры банально не успели разработать что-то по-настоящему действенное против них. Смотри, вновь встрепенулась она, указывая на новое оповещение, новости с ТСИ. Прочитай и расскажи мне, отложив в сторону планшет. Турианец обтер рот куском ткани, у меня нет доступа к вашей рассылке. Да, что-то я не подумала, слегка смутилась от ими, так ага ясно. Если вкратце, то пришли результаты анализов гибридов. Увидев непонимающий взгляд коллеги, Азари пояснила, детей от союза Азари и человека, что родились не Азари. Так вот они полностью здоровы, вирус никак не затронул их. Вот значит, как убито произнес турианец, мы сами того не зная, позволили нашим врагам украсть пистолет и повернулись к ним спиной. Всегда считал запрет цитадели на генетические исследования глупостью. Похоже, скоро в галактике останется не так много рас, а может и вовсе парочка этих ваших гибридов, да примитивы, что еще не успели выйти в космос. Ужасно, Азари вновь была готова упасть в бездну отчаяния, но как и много раз до этого взяла себя в руки, но мы не имеем права останавливаться, не сейчас. Согласен, немного развел в стороны мандибулы Тиратус, изображая улыбку, как говорили некоторые врачи. Половина лечения – это понимание, чем пациент болен и как заразился. Кажется, только что половину работы мы сделали, осталось еще немного. Да, другого выбора у нас все равно нет, подавив кашель, Азари сплюнула кровавую слюну и направилась к принесенным недавно образцам, у нее была работа. К последним новостям, слегка хрипящий динамик телевизора разносил слова диктора единственного информационного канала, два дня назад были проведены последние испытания вакцины от вируса мертвой руки для представителей человеческой расы. Все пациенты демонстрируют положительную динамику в излечении. Уже с сегодняшнего дня начнется массовое производство вакцины, часть готовой продукции отправится в ближайшие колонии. Редакция нашего канала надеется, что они успеют в срок. «Дерьмо», — рыкнул Краган, залив в пасть целый стакан спирта, вот какого хрена. Продолжая тему вакцины, с официальным обращением выступил представитель корпорации АМТ, цитирую, «Наш успех связан со многими факторами, в том числе молодости нашей расы в галактике. Проанализировав имеющиеся данные, аналитический отдел корпорации пришел к выводу, что столь быстрая разработка вакцины для людей связана в первую очередь с недостаточным количеством пленников, попавшим в лапы коллекционерам, что и стоят за пандемией. Также хочу добавить, что пока сохранившиеся производства АМД будут производить вакцины, а оставшийся флот распространять их в ближайшие колонии, лаборатории начнут изучение штаммов вируса, предназначенного для других рас. Дополнительно, все выкладки по ходу разработки вакцины будут отправлены во все исследовательские центры галактики. Остальных рас, не унимался Краган, бросив пустую бутылку в стену, как же, только хорошие мальчики и девочки из Совета Цитадели достойны спасения. Хочешь буянить, стоило бармену начать говорить, как на нем сошлись два глаза с вертикальными зрачками, буянь на улице, не хватало еще, чтобы ты тут погром устроил. Да пошел ты, прорычал Краган, я один хрен уже мертв, что ты сможешь мне сделать, могу вышвырнуть тебя отсюда, спокойно ответил бармен. А за его спиной зажглось несколько красных огоньков, охранные роботы были готовы действовать. А, пошло все в задницу жабам, залпом допив стакан, Краган шатаясь поплелся на выход. Он не был глупцом или бешеным животным, коими так любили изображать его народ тупые пропагандисты, такие редко доживают до его лет. Понимал он, что каждый ученый, что-то понимающий в вирусах и работающий над вакциной, в первую очередь стремится спасти своих. Вот только горечь обиды никуда не далась, сжигая его изнутри. Они получили долгожданное лекарство от генофага, вновь встали на пьедестал, вырвали себе право встать в один ряд с другими расами галактики и вот, смерть, окончательная и бесповоротная для всех, абсолютно всех. У Краганов не было своих ученых-вирусологов, не было красивых лабораторий и институтов. Возможно, нет, это не только их вина, жалко его, покачал головой Люциана, проводив взглядом Крагана, Мы же совсем недавно бились бок о бок, а теперь, все-таки жизнь, несправедливое дерьмо. Одно утешает, хмыкнул Эмиль, эта волна дерьма накрыла действительно всех. Ты о чем? Решил уточнить Люциана. Хех, смотри сам, раньше все было как, что бы ни случилось, нас, простых работяг, всегда било и кидало. На орбите взорвался челнок, вот тебе и временное повышение цен. Какая-то болячка новая завелась, решил свалить в колонии, сам разбирайся со своей проблемой, пока кто-то не захочет пропиариться или еще что, хрен вам, а не помощь. Богатеи же сидели где-то высоко и только поплевывали на нас, до недавнего времени. Ты про то, что сейчас почти всеми корпорациями управляют временные директора, а прогулочные яхты ценой в небольшой город возят грузы. Да, про это, тем более, смотри, что сообщают. Вся семья Арасака найдена мертвой под руинами их резиденции в Токио. Ранчо Ланди уничтожена упавшим на нее жнецом, идут спасательные работы. И так везде. Все это херня, раздалось из-за соседнего столика, чтобы уничтожить корпорацию, недостаточно убить пару человек или взорвать их офис. Эти твари намного живучее и опасней, надо. Твою мать, Джек, может, хватит, окликнул Люциана старого знакомого, если ты снова начнешь крутить шарманку о том, что все это заговор корпорации и прочее дерьмо, клянусь богом, я не посмотрю на то, сколько тебе лет и отметелю как молодого. Это да, ты еще скажи, что и вторжение жнецов, и вирус этот создали корпораты, чтобы установить контроль над миром, поддержал друга Миль. Они, конечно, творили много херни, но сейчас, вроде расшевелились, чтобы потом накинуть вам на шею строгий ошейник и шоры, чтобы вы смотрели куда надо, не унимался Джек. «Эй, Мигель!» — крикнул бармену Люциана, «Сильверу больше не наливай, а то он снова начнет петь старые песни и призывать народ свергать корпорации». «Понял тебя, заодно позвоню его дочке», — хмыкнул бармен. Сам же Джек, видя, что не находит поддержки среди собравшихся в недавно восстановленном баре в глубинке бывшей Аргентины, сплюнул на пол и шатающейся походкой поплелся на выход. Отодвинув занавеску, временно заменяющую дверь, он посмотрел на закатное солнце сквозь затемненное стекло винтажных очков авиаторов. В руках у него была початая бутылка, на душе погано, а значит, он в очередной раз попытается потушить пожар внутри огненной водой. Вот только пить в одиночку он не хотел. Окинув взглядом полупустую улицу, Джек заметил того самого Крагана, что совсем недавно покинул бар. А вот и собутыльник. Я присяду, скорее констатируя факт, Джек опустился на поребрик рядом с Краганом. «Чего тебе надо, пыжак?» – спросил хмурый Краган, даже не повернув к нему голову. Впрочем, с его строением головы это было и не нужно. «Выпить с кем-то, кто не будет, как восторженный идиот слушать все то дерьмо, что льют в уши продажные корпоративные подсосы». «Ха, действительно», – протянув руку, Краган явно потребовал подтвердить предложение выпить. «Только мне оставь, я еще недостаточно пьян, чтобы смириться с дерьмовостью этого мира». «Что это?» «Залив прямо в пасть где-то треть бутылки», — спросил инопланетянин. «Текила», — принял обратно примиритель с реальностью Джек. «Не лучшее, но последний раз я пил что-то удобоваримое лет 100 назад. Значит, ты из этих долгожителей, или как вас там называют. Можно и так сказать, родился еще в 20 веке и, несмотря на все старания, все еще жив. А мне уже больше 1000, и я тоже все еще жив». Вновь залив в себя выпивку, с горечью ответил Краган, и, похоже, умру вместе со всей своей расой. Мы же почти справились, а теперь просто сдохнем, даже не в бою. Поверь, умирать не так страшно, как говорят, пьяно хмыкнул Джек, больно, неприятно, но не страшно. Намного хуже умереть и оказаться там в темноте, без надежды вырваться или спастись. Говоришь так, будто уже там побывал. Хочешь верь, а хочешь нет, но разорванные автоматическим дробовиком люди обычно не выживают. Черт, до сих пор помню этот момент, вот я выскакиваю с двумя автоматами из укрытия, вдавливаю курки, как чертов киношный герой и в следующий миг заваливаюсь на бок, пока ноги продолжаю стоять на месте. Ты или очень пьян, или безумен, покачал головой Краган, но от протянутой бутылки не отказался. «Сам не знаю», – захохотал Джек, – «может мне все это действительно снится, раз уж мы начали говорить о смерти, а ты вроде как уже побывал на той стороне, скажи, какого там, страшно, хотя я-то был в цифровой тюрьме, а не в аду или куда там попадают те, кто взорвал ядерную бомбу в центре города, в общем, хреново там и страшно, ядерную бомбу, цифровую тюрьму, Зацепился за незнакомые фразы Краган. Черт, сделав последний глоток, Джек посмотрел на пустую бутылку. Тут рассказ не на один час, а без допинга я его осилить не смогу. Короче, сейчас я вызову свою машину, и мы поедем ко мне на ранчо, а там и топлива вдоволь, и всяких конформистов на квадратный километр поменьше. Знаешь, поехали, мне жить осталось может пару часов, так почему бы не послушать напоследок интересную историю от пьяного безумца? Поймите, стараясь успокоить нескольких перевозбужденных ксеносов, техножрец примирительно поднял руки. У нас больше нет стазис-камер, все, что были в наличии, уже использованы для сохранения зараженных. Новые производятся, но мы физически не можем ускориться. Вы понимаете, что несколько, начал возмущаться соларианец, но был перебит турианцем. Генерал вел нас в этой битве и достоин шанса на спасение. Вновь гомонящая толпа начала ругаться как между собой, так и с одиноким техножрецом, что единственный сохранял спокойствие. Возможно, это было связано с тем, что за его спиной стояла дюжина боевых роботов, а возможно он банально знал немного больше остальных. Однако, когда толпа у стазис-хранилища немного успокоилась, техножрец вновь взял слово: «Если вы укажете, какую из стазис-камер стоит возможно отключить, чтобы выполнить ваши запросы, мы выполним вашу просьбу». Протянув список уже помещенных в стазис персон, техножрец отступил в сторону, наблюдая за новым витком споров ксеносов. Легко что-то требовать, когда не приходится ничем жертвовать, и намного сложнее обрекать кого-то на смерть, зная, что убил его именно ты. Ксеносы не прекращали спорить, и даже разгорелось несколько драк, но дежурные скитарии комплекса быстро успокоили самых отчаянных смутьянов. Началась стадия торга. Подземные хранилища уже были забиты находящимися на грани жизни и смерти разумными, тысячи ценных специалистов, выдающихся командиров и просто ярких личностей, от выживания которых зависело многое. Сейчас они в безопасности, замороженные во времени до тех времен, пока не будет найдено лекарство от инопланетного вируса. Была только одна проблема, на всех камер спасения не хватало. В это же время происходило очередное совещание объединенного флота, где решали будущие галактики. Изможденные ксеносы и немного пришедшие в себя адмирал Хакит ругались не лучше самых дешевых наемников, и только представитель АМП продолжала сохранять спокойствие. «Господа», — привлекла к себе внимание техножрица, — «я понимаю, что вам может не понравиться мое предложение, но, кажется, я могу предложить выход из сложившейся ситуации. Разработайте вакцину как для людей в кратчайшие сроки», — хриплым голосом спросила Азари, чувствующая, что ей осталось недолго. «Вы прекрасно знаете из отчетов, что совместные исследовательские группы делают все возможное. Если вы не верите своим собственным специалистам, то можете отправиться в лабораторные комплексы сами и проверить их работу». «Подожди», — прервал турианец коллегу и внимательно посмотрел на техножрицу, «пусть она сначала выскажется». «Благодарю», — кивнула мисс Кларк, «мое предложение заключается в использовании немного подзабытой, но крайне актуальной сейчас технологии». Выдержав небольшую паузу, она продолжила: «Душегуб, точнее его доработанная и стабильная версия». На зал совещания опустилась тишина, и только адмирал Хакит удивленно расширил глаза. «Не поясните, что именно это за технология и что она делает?» — первым нарушил молчание турианец, не отрывая взгляда от техножрицы, «и почему имеет столь зловещее название?» «Начну с конца. Такое название ей дала создательница, и менять его мы не видели смысла. Принцип действия же достаточно прост. С помощью специального оборудования сознание разумного оцифровывается и в дальнейшем может быть перенесено в новое тело. Основное тело при этом умирает». «Подождите», — распахнула глаза Азари, — «вы имеете в виду буквально перерождение в новом теле? Вы не шутите?» «Нет», — спокойно пожала плечами техножрица, — «технология давно известна и применится АМП для сохранения ценных специалистов в случае их гибели. Сама лично я через подобное не проходила, но несколько моих братьев и сестер таким образом вернулись обратно и прекрасно себя чувствуют. Я понимаю, что вас может пугать подобная перспектива, но Амнисиарху и Совету Магасов это показалось единственным возможным вариантом. Значит, эту технологию вы уже смогли адаптировать под другие расы галактики, а создать вакцину — нет?» — проревел Краган. «Уже давно», — все так же спокойно ответила техножрица, — «оставим обсуждение гуманного отношения к пленным пиратам на потом, и повторю еще раз, мы делаем все возможное для разработки вакцины. Если уважаемый Urdnatrex считает, что может справиться лучше, мы готовы предоставить ему лабораторию и персонал. Что будет с теми, кто остался на половине Элитиси? Проигнорировав выкрики Крагана, спросил Турианец. Мы можем направить им технологические карты и все необходимые чертежи, но не думаю, что они успеют построить установки, не говоря уже про мобильные версии душегуба. Значит, или гарантированная смерть от болезни, или та же смерть, но с шансом возродиться, хмыкнул Турианец. Но есть ли гарантии нашего возвращения из мертвых? Насколько я помню, культ бога машины достаточно ксенофобен. Гарантии? В голосе техножрицы прозвучала насмешка. Даже лучше, живые примеры. Если вы хотите показать нам случайного человека и сказать, что он прошел через данную процедуру, то, нет, все несколько сложнее. Насколько я помню, техножрица внимательно посмотрела на Турианца, вы были неплохо знакомы с адмиралом Хангерилем Васнима, да, когда я служил в приграничье систем Терминуса, мы несколько раз пересекались, подтвердил Турианец, еще не понимая, о чем идет речь. Тогда, я думаю, вы найдете то, о чем с ним поговорить. Но подождите, несмотря на слабость, со своего места вскочил Азари, я точно помню доклад, где говорилось, что он, как и множество других кварианцев, погибли в попытке отбить ранных. Все верно, под тьмой капюшона мелькнула белозубая улыбка, и теперь он снова жив. Именно в этот момент двери в зал для совещания отворились, и в них вошел молодой человек с бледно-фиолетовыми волосами. Держаться он старался уверенно, но шагал не вполне твердо, будто привыкал к новым ногам. «Не скажу, что рад приветствовать всех присутствующих», — сухо произнес он, — «но все же здравствуйте». «Ничего не говори», — первым отошел от вываленной на него информации, — «сначала ответь, что я тебе сказал, когда мигрирующий флот застрял у ретранслятора 463. Если вы немедленно не покинете пространство цитадели, я помогу вам парой выстрелов», — с легкой издевкой ответил бывший кварианец. «Хорошо, что тогда большая часть тяжелого флота еще не успела покинуть пределы системы, и ты не решился атаковать корабли фермы. Значит, это правда. Но почему человеческое тело?» — задала вопрос Азари. «Разве есть разница, куда загружать информацию?» «На самом деле есть», — ответила техножрица. «Если снимать данные мы научились, то записывать на платформы другого вида никогда не стремились». «Тем более», — довольно улыбнулся бывший кварианец, «данное тело имеет ряд преимуществ. Отсутствие проблем с иммунитетом, увеличенный срок жизни, возможность питаться почти любой пищей. Я должен обсудить это с советом офицеров и примархом», — будто робот произнес турианец. «Возможен только такой вариант?» — напряженно спросил Азари. «Пока да, но в будущем, возможен и перенос в более привычное вам тело, при условии разработки вакцины от азарийского штамма вируса», тут же пояснила техножрица, «иначе велика вероятность повторного заражения». «Ха, я согласен», — ударил по столу кулаком Краган, «все равно мне осталось недолго, а так, еще побарахтаемся». «Занимательная картина, не отрываясь от экрана», — произнес я, ненадолго отвлекшись от прочих дел, наблюдая за тем, как сотни тел мертвых ксеносов исчезают в жарком пламени, я окончательно убедился, что многолетний план подходит к концу. Пусть далеко не все присутствующие в Солнечной системе ксеносы согласились на оцифрование душегубом, но было их немало, особенно среди тех, кто уже находился на грани жизни и смерти. Терять им было нечего, и именно поэтому они и согласились. Часть решила отказаться, в надежде на разработку вакцины, но с каждым днем таких становилось все меньше. Были и те, кто кричал о том, что мы их просто убиваем, прикрываясь красивыми речами, или сразу после оцифровки меняем их сознание, прописывая безоговорочную верность культу. Они, конечно, были правы, но не до конца. Радикально менять сознание им никто не собирался, вносились лишь незначительные изменения, направленные на ускоренное принятие нового тела и ощущение правильности произошедшего. Пусть даже сохраняют свои культуры и традиции, со временем они растворятся в популяции, как тысячи до них. «Наслаждаешься зрелищем?» – спросила Доминика, появившись из портала за моей спиной. «В том числе, но больше размышляю над тем, что делать дальше. После того, как финальный акт спектакля со счастливым концом закончится, или после восстановления планет и прочего. Второе. План по реколонизации, уже утвержденный, скоро начнет притворяться в жизнь, осталось дождаться строительства верфи в Солнечной системе. Кстати, Ты уже в курсе, что несколько соларианцев попытались отправить чертежи новых двигателей на Суркеш? Да, и даже разрешил их отправку, усмехнулся я, вспоминая небольшую шутку, с небольшими коррективами, конечно, всего один протон, и сколь разные могут быть результаты. Все с тобой понятно, уселась на комфортное кресло Доминика и тут же закинула ноги на мой рабочий стол. А что с другим миром? Я слышала, что оттуда начали поступать первые образцы. Если хочешь сама отправиться туда на прогулку, то не стоит, бушующий там вирус пока окончательно не изучен, и рисковать занести его к нам не самая лучшая идея. Гипотеза с поражением мозга подтвердилась, и прямо сейчас ведется изучение последствий. Как я понимаю, образцы доставляются в герметичных контейнерах. Да, но большая часть работ ведется на той стороне. Выключив трансляцию работы крематория у центра оцифровки, я сел на свое кресло. Через пару недель, если портал останется стабильным, будет закончена зеркальная установка и можно будет подумать о создании полноценной колонии. Хорошее место, чтобы избавиться от недовольных с наших планет. Целая галактика, где они сами смогут решать, как поступать. Не боишься, что они попробуют вернуться? Нет, как ты и сказала, у них будет целая галактика. Надеюсь только, что они не наделают ошибок. Искусственный интеллект, дружба с ксеносами и все такое прочее. Будет жаль, если их, в конце концов, уничтожат. У них будет шанс, как и человечество той вселенной. Нам же остается только надеяться на их разумность. Хорошо сказано. Часть 47. Полный виток. К последним новостям, вещал несменный диктор с немного уменьшившимися кругами под глазами. После завершения ремонта гиперпространственного двигателя на свете Тиры, гигант, ранее висящий на высокой орбите Земли, отправился в колонии для доставки вакцин от вируса мертвой руки. Редакция ГИК, главного информационного канала, надеется, что флагман флота АМТ успеет и спасет как можно больше жизней. К другим новостям. Все больше колоний, как раз пространство цитадели, так и ассоциированных членов перестают выходить на связь. Последний сеанс связи с Иллумом произошел 2 дня назад, после чего планета перестала отвечать на вызовы. Эксперты предполагают, что выжившее население погрузилось в стазис камеры и ожидает спасения. Связь также была потеряна с Тученкой, всей территорией батарианской гегемонии Ираханой. Мы понимаем, что это может значить, но надеемся на лучшее. Услышав что-то за пределами обзора камеры, на лице диктора расцвела счастливая улыбка. Последние новости. Свет Терры прибыл на орбиту Элизиума и уже выгрузил необходимое количество вакцин. Первые транспортные челноки уже приземлились у больниц с самыми тяжелыми пациентами. Наши наблюдатели сообщают, что после отправки грузовых челноков с вакцинами, Свет Терры незамедлительно отправился к следующей колонии. Похоже, у жителей колонии действительно появился шанс на спасение. Оставайтесь с нами и мы, ГИК, будем держать вас в курсе последних новостей. Дежурная медсестра в больнице для особо важных пациентов радостно улыбнулась и, возможно, даже пустилась бы в пляс от услышанного, если бы у нее оставались силы. Бросив быстрый взгляд на часы, она медленно встала, опираясь на стол и направилась на обход. Пусть для больших шишек и не пожалели новейшего оборудования, напичканного средствами мониторинга и связи, но старый добрый взгляд опытного медика никогда лишним не будет. Под ее опекой находилось несколько десятков офицеров, что сильно пострадали в ходе битвы за Землю. Кого-то доставили с орбиты, буквально вырезав из покореженных останков их кораблей. Кого-то доставили по частям прямиком с поля боя. Однако самый важный пациент лежал в палате с охраной из 2 роботов. Окутанный коконом из трубок и датчиков, командир Шепард демонстрировал стабильную динамику к выздоровлению. Позавчера его даже отключили от системы искусственной вентиляции легких, как только его собственные начали работать как надо. Посмотрев на покрытое ожогами лицо, медсестра слегка вздрогнула, вспомнив, каким его сюда доставили. Вплавившиеся в плоть элементы брони, огромные гематомы и едва затянувшиеся кровотечения, обширные ожоги, как кожи, так и мягких тканей. Врачи, оперировавшие его, не понимали, как он до сих пор жив. Сняв показания приборов, медсестра тихо вышла из палаты. Для нее было своеобразной честью следить за состоянием героя, что фактически спас их всех. Да, культ Амнисси пригнал на орбиту Земли свой корабль и закончил космическое сражение, вот только со жнецами расправился именно он, командир Шепард. Через несколько часов, когда солнце поднялось из-за горизонта и осветило руины некогда прекрасного города, Из особой палаты поступил сигнал о пробуждении пациента. Медсестра, еще не успевшая сдать дежурство, быстрее молнии бросилась к источнику сигнала. Командир Шепард, двигаясь как в замедленной съемке, пытался оторвать от себя контакты капельницы, бормоча что-то невнятное. Набросившись на него, медсестра придавила его к кровати всем своим весом. В любой другой ситуации, мужчина его комплекции без особого труда отбросил бы хрупкую женщину и даже не заметил этого, но сейчас спаситель галактики был не сильнее новорожденного котенка. «Упокойтесь», — продолжила удерживать его медсестра, — «все хорошо, мы победили, и вы всех спасли», — утешала она его, пока сама давала вбежавшим следом коллегам знаки. Несколько расторопных медиков уже достали инжекторы и фиксировали конечности пациента. «Вам нельзя сейчас двигаться», — продолжила спокойно говорить медсестра, — «так вы только навредите себе, Лера, Андерсон», — в бреду бормотал он. «Они выжили и скоро к вам придут», не до конца понимая, о чем речь, успокаивающе говорила она, «а вам сейчас надо поспать». Тихое шипение инъектора было особенно слышно в заполненной шумом палате. Несколько секунд и Шепард затих, погрузившись в крепкий сон. «Отлично сработано», — констатировал врач, «он не успел серьезно навредить себе. Боюсь даже представить, что бы со мной сделала доктор Лоусон, если бы мы допустили подобное». «А кого он звал?» — решила проявить любопытство медсестра, поправляя простыню. «Помните ту Азари, что до последнего осаждала нас? Звали ее Лиара Тессони, так что первой, скорее всего, была именно она. Второй же, это полковник Дэвид Андерсон, он сейчас лежит в соседней палате, их вместе доставили с остатков цитадели. Его состояние гораздо хуже, все же курсы генной коррекции дают не только увеличенный срок жизни, но и большую крепость организма. Значит, нет, не волнуйтесь, мы вылечим и его, в крайнем случае, заменим наиболее пострадавшие органы и ткани имплантами», — обнадежил врач, «благо со снабжением у нас никаких проблем нет. А вы не знаете, что случилось с этой Лерой?» Уже выйдя из палаты, спросила у врача медсестра, «если есть возможность. Насколько мне известно, она уже прошла процедуру переноса и скоро вернется в мир живых», — слегка усмехнулся врач, «так что если новое пробуждение командира произойдет в вашу смену, сможете обрадовать нашего спасителя». «Спасибо», — искренне поблагодарила она врача. «Все же в нынешнее непростое время, хорошие новости — редкость. Крот-4 вызывает главного, повторяю, Крот-4 вызывает главного». Присев на обломок здания, мужчина держал у уха примитивную рацию. «Главный слушает», — с небольшим хрипением ответила рация. «В квадрате 4 выживших не обнаружено, требуется санитарная команда». «Поняла вас, Крот-4, ожидайте». Повесив рацию обратно на грудь, мужчина посмотрел на груду обломков, что раньше была мегабашней. Уродливый шедевр зодчества конца 21 века была уничтожен под самый конец войны, утянув с собой несколько тысяч человек, что скрывались в его бетонном нутре. «Ей, Карл!» — окликнул бригадир один из простых рабочих, что сказали. «Как обычно, ожидать санитарной команды», — пожал плечами Карл. «Пока ждем, продолжаем расчистку окрестностей. Сканеры органики все еще работают». «Да, все норм. Правда, Джен не обещала разорвать меня на части, если еще раз попробую привлечь ее к перетаскиванию обломков». «Мисс Нотт здесь для сложной и деликатной работы», — поучительно произнес Карл, «а не для того, чтобы такие, как ты, прохлаждались. Или ты снова пролил топливо при заправке?» — с легкой угрозой в голосе спросил бригадир. «Нет, что ты, ни капли мимо». Тут же начал оправдываться рабочий. «Просто пока технику подведешь, пока обломок зацепишь, а она раз и все готово. Вот только она, в отличие от твоей машины, не может работать 24/7, только топливо подливай. Да и вообще, мисс Нотт, боевой офицер Цербера, а не погрузчик в компактном исполнении». «Ну да», — почесал затылок рабочий, отчего из его шевелюры посыпалась бетонная пыль, «но теперь то в смысле, а Цербер то теперь нужен, если ксеносы где-то и остались, то только в дохлом виде, и кроме нас, людей, в галактике больше никого не осталось. Цербер будет нужен всегда», — твердо заявил Карл, «и ксеносы не кончились. Если бы ты побольше читал, а не рассматривал интересные картинки на планшете, то знал бы, что только сейчас обнаружены 3 вида ксеносов, причем один из них уже вступил в космическую эру и даже вступил в контакт с представителями цитадели. Неужели ты думаешь, что правительство Альянса примет их с распростертыми объятиями?» — удивился рабочий. «Пусть война и вычистила эти авгеевы конюшни, но мы не знаем, что будет дальше. Может, наши политиканы попробуют создать свой аналог цитадели, где все расы галактики будут жить в мире и гармонии, сплюнул Карл, и тогда Цербер вновь встанет на защиту человечества. Блин, а ведь они могут, особенно учитывая то, что куча ксеносов сейчас плавают в чанах для клонирования. Черт, а ведь они могут в будущем влиять на решение Альянса. Вот и я о том же, кивнул Карл, но все же буду надеяться на лучшее, а сейчас, у нас еще много работы, так что хватай свою ленивую задницу и тащи ее в погрузчик, вон, санитары уже приехали. Дождавшись, пока рабочий вернется в технику, Карл посмотрел на спускающийся с небес транспорт. Сейчас начнется опознание трупов, фотофиксация и его самая нелюбимая часть – утилизация. Нет, он прекрасно понимал, что кроме полевой кремации другого выхода сейчас нет, слишком много мертвецов они обнаруживают каждый день, но этот запах. А ведь он поначалу радовался, когда смотрел на кадры работы крематориев, где тысячами сжигали ненавистных ксеносов, и даже осознание того, что скоро эти получат человеческие тела, не сильно его расстраивало. Сейчас же, сгорающие в жарком пламени трупы, неважно кого, вызывали ничего кроме вселенской усталости. Но он, офицер Цербера, и он поклялся защищать человечество от любых угроз, неважно, инопланетных или тех, что люди могут создать себе сами. Это его долг и его крест навсегда. Что скажете? Молодая девушка человеческой расы немного неуверенно указала на большой экран. «Даже не знаю», — ответил ей мужчина, чьи пальцы двигались исключительно попарно, «вроде мы победили в последней войне, а вроде и проиграли. Кадры мертвых миров угнетали. Еще недавно там, где бурно кипела жизнь, осталась лишь пустота. Мертвые миры, чье население вымерло, руины цивилизаций, чье существование исчислялось тысячами лет. Все было уничтожено в течение полугода. Сейчас, сказал третий мужчина, сейчас мы должны бросить все силы на разработку вакцин, чтобы в будущем. Что? Иронично спросила бывшая Азари. Чтобы что? Медленно и упорно возрождать наши расы, вновь биться за передел влияния и вернуться к тому, что было. А ты предлагаешь смириться, раствориться в человечестве, что явно как-то причастно к произошедшему, взъярился бывший соларианец, отведя взгляд от кадров с мертвыми яйцами. Другого выбора у нас все равно нет, покачал головой бывший турианец, состроив гротескную гримасу, сколько нас осталось. Процесс в записи прошли всего 600 тысяч турианцев, 400 азари и полмиллиона соларианцев, это все, что осталось от наших народов. Даже если изолироваться и бросить все силы на создание вакцины, как поступят люди? Согласна, поддержала коллегу Азари, люди, пусть и весьма в странной форме, но помогли нам, и если сейчас мы отстранимся от общих дел, боюсь, результат может быть непредсказуем. Мы слишком уязвимы, поэтому, предлагаю немного подождать, вновь взял слово турианец, вырастить новое поколение, дать им возможность получить нужное образование и только потом приступить к возрождению наших рас. Эти тела, они проживут долго, а значит и планировать мы можем не на несколько лет, а на века вперед. Ждать, из соларианца будто вынули стержень, ждать. Да, такой вариант возможен, но как мы осуществим возрождение? По данным ученых, до переноса, для этого понадобится как минимум образцы тканей для создания тел. Мне удалось наладить связь с несколькими кораблями, что не подверглись заражению, перейдя на шепот, ответил Азари, сейчас они летят в миры, что стали бы новыми колониями лет через 50. Если все сделать правильно, и собрать в таких местах чистых от вируса, то после разработки вакцины можно за их счет возродиться. Их слишком мало, покачал головой турианец, если Азари близкородственные браки грозят только небольшими генетическими дефектами, то мы так рисковать не можем. Вырождение за пару поколений, вот что нас ждет. Мы можем использовать стазис-капсулы, предложил соларианец. Если тщательно их обработать и доставить в эти скрытые аванпосты, то в них можно поместить некоторых представителей вида. Риск слишком велик, покачала головой Азари, достаточно самой малой дозы вируса, и вся колония будет обречена. Значит, придется спешить, хмыкнул турианец, в особенности с разработкой вакцины, иначе мы действительно исчезнем с лица галактики. Я прямо сейчас отдам приказ пришедшим в себя офицерам начать разработку плана по переселению. «Ты все слышала?» – спросил я Доминику, что вместе с сестрой находилась со мной в одном зале. «Да, хитрые ксеносы все еще считают себя самыми хитрыми», – даже сидя в человеческой клинике и пользуясь человеческой станцией связи. Даже возвысившись, они остаются ограниченными, внесла свою ремарку Алисия. Удивительно, но даже Краганы и немногочисленные дреллы восприняли факт получения нового тела лучше, не говоря уже о кварианцах. Все достаточно просто, бывшие правители галактики никак не могут смириться с мыслью, что теперь их место на свалке истории. Алисия, у тебя еще остались контейнеры С. Не самый лучший вариант, перебила меня Доминика. Появление того же вируса там, где жнецы точно не могли быть, создаст множество ненужных вопросов. Лучше поступить более изящными методами. Выдержав небольшую паузу, Доминика вывела на голопроекторе несколько схематичных изображений. Запасы пищи пришли в негодность из-за перегрызенного провода, топливо для реакторов утекло, дикие звери напали на молодую изолированную колонию, тысячи вариантов, и все они никак не будут указывать на наше вмешательство. «Пожалуй, так будет даже лучше», — согласился с ее выводами я. «Аналогично ты хочешь поступить с заговорщиками?» «Верно, раз они не оценили наш дар, то пусть хотя бы не мешают», — развела руками она. «Тогда решено, вся операция ложится на твои плечи. Алисия, тебе будет необходимо спровоцировать несколько случаев повторного вирусного заражения, дабы ксеносы не слишком увлекались спасением прошлого. Только без смертельных исходов, сейчас численность человечества и так недостаточна, даже для полноценного заселения имеющихся колоний. Будет сделано». Жизнь понемногу возвращалась в мирное русло. Лежащие в руинах города отстраивались, заброшенные поля радовали свежей зеленью, а на орбите возводились новые верфи и станции. Солдаты и гражданские, бывшие ксеносы и коренные обитатели Земли, все они вместе просто работали, ради себя, ради детей, ради будущего. Через 4 месяца после финального этапа битвы со жнецами, к далеким звездам отправились первые корабли новой постройки. Новоиспеченные капитаны вели свои экипажи вдаль. Кто-то хотел посетить родные места, кто-то оказаться как можно дальше от планеты, что навевало им лишь печальные воспоминания, но все они понимали, что на долгие годы вперед Солнечная система стала новым центром галактики. Но не обошлось и без неожиданных гостей. Из глубин неисследованных регионов космоса прибыло несколько кораблей с символикой культа Амнисси, что несли в своих недрах миллионы так необходимых сейчас специалистов. Техники и врачи, строители и инженеры, все они в один миг заполнили собой каждый уголок 3 обитаемых планет. Сначала пришельцев восприняли настороженно, но стоило им немного открыться, как настороженности стало еще больше. Физически совершенные, готовые работать днями напролет для достижения общей цели и до невозможности наивные, воспитанные почти в тепличных условиях, где нет места лжи, насилию и столь привычной в большой галактике звериной хитрости. Идеальные люди из идеального мира. Многие из них приспосабливались и вливались в жизнь большой галактики, стараясь не предавать воспитанных в них идеалов, но были и те, кто не выдерживал. На каждую сотню оставшихся, приходилось 3 вернувшихся в их маленький мирок. Возвращаясь домой, они честно рассказывали, что они видели и с чем столкнулись, без прикрас, честно и откровенно, как их и учили. Поток переселенцев постепенно снижался. Через год, когда ситуация стабилизировалась, начались разговоры о создании нового правительства. Власть военных, что протащили новое человечество через бурю жатвы, уже не устраивало большинство, а потому было принято решение о создании Галактической Республики с центром в Солнечной системе. Формирование нового государства и его законов заняло немало времени, но после долгих и бурных дебатов, первое заседание Сената Республики было проведено на руинах Рима. Позже, запись этого события будет обязательной для ознакомления каждому гражданину. Новоизбранный Сенат с первого дня развел бурную деятельность, решая как насущные вопросы, так и готовясь к будущим вызовам. Реформа образования, промышленная реформа, вопрос об утилизации останков жнецов, определение прав и обязанностей субъектов республики – все это надолго заняло новоизбранных представителей народа. Хотя, самих представителей этого самого народа в Сенате было большинство, не были забыты те, благодаря кому стало возможно столь быстрое восстановление почти уничтоженной цивилизации. Как и во времена Альянса систем, свое почетное место в Сенате занял скромный жрец в красной мантии, однако его роль сейчас во много раз возросла, ведь сложно игнорировать голос того, по чьему слову могут подняться миллионы. Впрочем, представитель культа бога машины не пытался подмять власть под себя и даже не особо участвовал в обсуждении многих законопроектов, лишь изредка указывал на те или иные просчеты. Опасаться любителя красных мантий меньше не стали, но с его присутствием, как и правом вето, смирились. Жизнь текла и менялась, и вновь отстроенные города снова наполнились детским смехом. Все меньше напоминало о прошедшей войне, и даже болтающиеся на орбите обломки цитадели куда-то увезли. Но люди помнили, и будут помнить еще тысячу лет о том, как вся жизнь в галактике прошла по краю, не в этом ли главное преимущество долголетия. Наблюдая за тем, как новопосвященные магасы покидают зал перерождения, я не мог не порадоваться, в очередной раз, что столь длительный план увенчался успехом. Человечество, доминирующая сила в галактике, а незримые нити управления все еще находятся в руках культа. Возможно, в будущем, появятся новые виды и расы, что бросит людям вызов, но победить они уже не смогут. Самая развитая из ксеноцивилизаций находится на уровне развития примерно раннего бронзового века, так что пара тысяч лет у человечества в запасе есть. Новая форма правления, хотя скорее направление народных масс, нравилась мне гораздо больше, чем предыдущая попытка. Минимум усилий и ответственности, максимум результата. Ведь зачем диктовать свою волю напрямую, если можно сделать это опосредованно? Тем более, так остается намного больше времени для исследований, что я почти забросил в последние годы. Скучно, развалившись на кресле, пожаловалась Доминика, всего несколько тайных убийств, до устранения шайки пиратов, что смогла захватить корабль. Мир, кажется, стал слишком идеальным. Могу поместить тебя в стазис и вернуть в большую игру, когда станет интересней, продолжая управлять сборочным цехом, ответил я ей. Чтобы обнаружить вас с сестрой прикованных к тронам и умирающими? Нет, спасибо, я лучше перетерплю. Тем более, ее окуляры особо ярко блеснули, я почти уверена, что ты придумал что-то интересное. Можно и так сказать. В лаборатории изучения параллельных вселенных произошел прорыв с определением и поиском подходящих реальностей. Собрав достаточную статистику, удалось уверенно определять миры, где не только есть жизнь, но и жизнь достаточно высокоразвитая. А это новые горизонты, новые материалы и технологии, заговорщицки прошептала она. Я бы на твоем месте так не радовался, покачал головой я. Большинство из обнаруженных таким образом миров мало отличалось от Земли конца 20-го, начала 21-го века. Различие на грани статистической погрешности, совпадет все, от основных исторических событий, до текущих лидеров стран и организаций. Дай угадаю, есть но, приободрилась она, иначе Алисия также присутствовала здесь. Верно, взламывая базы данных спецслужб, несколько раз удавалось найти кое-какие интересные образцы. На голопроектор продемонстрировал обычного на вид мужчину, данный объект может неизвестным способом трансформироваться в антропоморфного волка, изображение изменилось, демонстрируя вторую форму данного существа. Есть и более интересные объекты, жаль только, что порталы в миры с подобными образцами весьма нестабильны. И вновь я чувствую, что ты о чем-то не договариваешь, приняла серьезную позу она. Верно, прямо сейчас я создаю мобильные платформы, мало отличающиеся от наших нынешних тел, для того, чтобы лично участвовать в изучении новых миров, с нескрываемым энтузиазмом спросила она. Да, боюсь, роботы и персонал, коим можно пожертвовать в случае закрытия портала, не могут предоставить всей полноты происходящего. Имея же мобильные платформы такого уровня, мы сможем получить в разы больше данных. Но и это еще не все, порой меня пугает твой энтузиазм, однако ты вновь права. В будущем, когда воспитанные нами магасы смогут принять власть над культом, я планирую отправиться в большое путешествие, сначала в соседние галактики, а затем и другие миры, приспособив для этого путешествия свет-тиры. Пока же нам хватит и порталов. Тем более, если твои размышления о параллельных вселенных верны, меня ждет очень много работы. Остается один вопрос, прервалась она, прямо посмотрев на меня, а что будет с теми платформами, что будут под нашим управлением в момент закрытия портала? Неужели ты готов оставлять жителям других миров столь опасные знания? Конечно, нет, слегка помахал я кистью, это было бы крайне недальновидно. Сначала я хотел оснастить все тела системой самоуничтожения, но позже обнаружил несколько более изящное решение. Выдержав небольшую паузу, я продолжил. Энграммы. Условием активации будет разрыв соединения, так что в другом мире останется не просто бездумная кукла, а, если можно так выразиться, я или ты, или Алисия, и еще один мир падет к нашим ногам, в том числе, подтвердил ее мысль я, но это дело далекого будущего, да и технологий, что так и ждут своего открытия столько, что хватит на несколько жизней, новые миры, новые цели, новые игрушки, заложив руки за спину, Доминика мечтательно посмотрела в потолок, все же как странно сложилась наша жизнь, техножрецы с захолустной планеты Империума стали теми, кто распространит веру в бога-машину на тысячу миров. Да, действительно интересная история получилась. Орбита Инвери Прайм была заполнена обломками кораблей. Огромная планета, что должна была стать лишь промежуточной остановкой на пути их флота, оказалась ловушкой. Кажущейся легкой добычей, она смогла удивить. Сначала это был сборный флот слуг трупа на троне, что сопротивлялись отчаянно, но бесполезно. Затем нечто неизвестное из древних времен крушило и ломало корабли железных воинов прямо на орбите. Последним же сюрпризом от этой злобной планеты оказалась целая армия механикусов, скрытая под одним из городов. Неудержимый в своей ярости кузнец войны Лакитракс, некогда ходящий по поверхности Олимпии до прибытия императора, решил лично покончить с сопротивлением жалких смертных. Взяв с собой колдуна Хравия, он лично возглавил штурм планетарной кузни и погиб. Миндарон, чувствуя, что это его шанс, приказал ударить по наземной части кузницы механику с вихревой торпедой. Наблюдая за тем, как яркая точка удалялась от сохранившегося флагмана уже его флота, он улыбался, искренне и широко. Яркая вспышка ознаменовала прорыв имматериума и окончательную смерть того, кто слишком долго был кузнецом войны. Настало его время. «Господин!» – завыл мутант, что когда-то был остропатом. «Господин!» – выло бесполезное существо, склизкими щупальцами цепляясь за пол капитанского мостика. Темнота, пустота, оно идет, идет. Окончательно обезумев, мутант забился в конвульсиях, круша ценнейшее оборудование. Миндарон молниеносно раздавил уродливую голову уродца керамитовой подошвой, прервав буйство. «Проверьте все!» И сам чувствуя что-то неладное, Миндарон бросил короткий взгляд на рабов, что копошились за пультами управления. «Я должен узнать об угрозе до того, как она явится сюда». Чувствуя, что грядет нечто грандиозное, новоявленный кузнец войны решил проявить осторожность, начав перестраивать флот и приказав наземным силам утроить бдительность. Корабельные ауспексы зафиксировали странное искажение материума над планетой, совпадений не было найдено. Вот только демоны, заключенные в машины войны, начали бесноваться с утроенной силой, будто боясь или спасаясь от чего-то. Миндарон ничего не понимал, но продолжал отдавать команды. Флот уже выстроился вокруг неизвестной аномалии, что, однако, не имело никакого отношения к имматериуму и его тайнам. Неважно, что явится оттуда, он выстоит, ибо железо внутри, железо снаружи. Огромная область космоса переливалась белым светом. Демоны рвали самые надежные оковы и, оставляя в машинах обрывки собственных сущностей, скрывались в глубинах варпа. Облитераторы, темные механикус, все, кто так или иначе был затронут царством души, носил в себе дары его владык, бились в агонии, раздирая собственные тела. Циклопический корабль появился в реальном пространстве мгновенно, за ним начали проявляться все новые и новые корабли, малые и большие, подобные творению лучших умельцев сатурианских верфей и неизвестной конструкции. Целому флоту понадобилось всего несколько секунд, чтобы появиться из ниоткуда. Однако, не это было самое страшное. Весь этот гигантский флот пугал ветерана Ереси не больше, чем любой другой. Пугало ветерана множество битв аура, исходящие от этих кораблей. Аура бесконечной, зияющей пустоты. Конец всего. Конец всему. Миндарон не почувствовал, как его и весь его флот накрыла нематериальная волна чуждой любому имеющему душу существу энергии. В один миг, на древних кораблях железных воинов не осталось ничего, кроме холодного металла, лишь блаженная пустота. «Фиксирую сигнал из планеты», — затараторил на бинарном канте оператор систем связи, «настраиваю протоколы связи, веду расшифровку». «Сигнал расшифрован. Господин, фиксирую множество сигналов с просьбой о помощи. Ваши приказания — распределить флот по орбите», — ответила фигура на инфотроне, «приготовить десантные партии, пробудить духи машин. Протокол — захват планеты. Приступить к выполнению». Без единого возражения, тысячи операторов самых разных систем начали отправлять миллионы пакетов данных, координируя действия флота. В В телепортариумах исчезали полки и дивизии скитариев под руководством техножрецов Доминус. Бой на планете разгорелись с новой силой, говорит Ровн 172, старший техножрец планетарной кузницы мира Инвери Прайм. Идентифицируйте себя. Рад тебя слышать, старый друг. Имитирующий человеческое лицо покров из нанороботов растянулся в улыбке, говорит магос-ремесленник Агилас Ладов, владыка планетарной кузницы Инвери Прайм. Я вернулся.